Глава 5. Свидетельство лжи. Дверь в кабинет директора закрылась с глухим щелчком. Латунная ручка, потертая от времени, выскользнула из Кириных пальцев. Внутри было просторно и прохладно. Книжные шкафы, тяжелые шторы. На стене портрет какого-то серьезного человека в мундире. За массивным столом из дуба восседал директор Алексей Сергеевич Громов, казалось, видевший собеседника насквозь, как сканер. У окна стоял, листая бумаги, непримиримый страж порядка Корнеев, олицетворение спокойствия и строгости. «Проходите», — пригласил Громов. «Присаживайтесь». Три девочки уселись на стулья перед столом так, будто пришли играть спектакль, в котором уже распределили между собой роли. Оля расположилась по центру, Таня и Лера — по обе стороны от нее. Кира села немного поодаль, слева от стола. Спина прямая, ладони на коленях, подбородок поднят. В лице ни кровинки, но взгляд честный, открытый. «Итак», — произнес Громов. «Ольга, вы сказали, что видели, как Кира разбила окно». Оля чуть задержалась с ответом, собираясь с мыслями, или решала, насколько далеко можно зайти. «Да. И потом она забежала в свою комнату». «А как она разбила окно?» «Все произошло очень быстро». В тоне, каким говорила Оля, не было ни капли неуверенности. «Кира зашла в блок, мы за ней. Буквально через секунду удар, звон стекла, а она сразу в комнату и дверь захлопнула». Громов приподнял брови. «И почему она это сделала?» «А мы откуда знаем?» Оля повела плечом. «Вы поругались?» — спросил Громов. «Нет», — не моргнув глазом, соврала Оля. «Мы просто пришли в то же время». «То есть Кира шла впереди, вы за ней. Она по пути в свою комнату ни с того ни с сего разбила стекло в гостиной и потом убежала. А вы это видели? Я все верно понял?» «Не видели», — с заминкой ответила Таня. «Мы чуть позже вошли. Но это же очевидно. Никого другого там не было, только она». «Все так и было», — подтвердила Лера. «А что вы видели, Лера?» Мягко, почти ласково задал вопрос Громов. «Именно вы», — повторил он, акцентируя каждое слово. Та замялась, перевела взгляд на Олю, поймала ее кивок. «Кира стояла», — проговорила Лера. «Что-то держала в руке. Все быстро случилось». «Что держала?» — переспросил Громов. «И что было дальше?» Лера побледнела. «Мы не знаем, чем она разбила стекло», — встряла Таня. «Мы не успели разглядеть». Кира молчала. Сердце у нее сжалось, по спине пробежал холодок. «Кира», — обратился к ней директор, — «вы были в коридоре?» «Да», — выдохнула она. «Я шла с полдника, встретила девочек». Внутренний голос настаивал, чтобы она рассказала, как они к ней цеплялись, но Кира не стала этого говорить. Потом пошла к себе в комнату. Окно было цело. «Вы не подходили к нему?» «Нет, и ничего не бросала». «Никого, кроме вас, в коридоре не было?» «За мной шли Оля, Таня и Лера. Я зашла в комнату и больше не выходила, пока Иван Павлович меня не позвал». Она посмотрела на Корнеева, а тот на нее. «Был ли кто-то еще, я не знаю. Я быстро шла, не заметила». Она говорила четко, хотя внутри все дрожало и ладони вспотели. Оправдываться было унизительно, но молчание не улучшило бы ситуацию. Громов побарабанил пальцами по краю стола. «Значит», — заключил он, — «никто из вас не видел, как Кира разбивает окно. Вы сделали вывод на основании своих догадок». Оля сложила руки на груди. «Это самый логичный вывод. Мы ведь не глупые». Директор слегка улыбнулся. «Глупыми я вас не считаю. Но для обвинения нужны не догадки, а факты». Наступила тишина. Корнеев кашлянул. «Я поговорил с остальными девочками из блока. Никто ничего не видел». Он развел руками. «Так что пока никаких доказательств. Но мне непонятен мотив, Зачем было разбивать окно? Корнееву не верилось, что Кира разбила окно. На то должна была быть какая-то серьезная причина. Наверняка что-то случилось, он это чувствовал. Кроме того, он заметил, как Оля, Таня и Лера переглянулись и улыбнулись друг другу. Это Корнееву не понравилось. «Я не подходила, не бросала ничего и не сбегала», — твердо повторила Кира. «Ладно», — сказала Оля с легкой досадой во вздохе. «Расскажу, раз уж так надо». Она сделала паузу, нарочито долгую. В воздухе повисло что-то вязкое. Кире показалось, что под ногами качнулась земля. «Мы перед входом в блок немного поспорили», — произнесла Оля, глядя куда-то мимо директора. Кира сильно разозлилась. Она вспыхнула, как обычно, а потом зашла в блок, и через мгновение стекло разбилось. Сами понимаете. Таня тут же кивнула, отрывисто, как по команде. «Да, мы были рядом. Это все случилось буквально на наших глазах». «Она была очень злая», — подхватила Лера, глядя в стол. «Кира, это правда?» — спросил директор. Кира смело подняла глаза. Она не привыкла кривить душой и не умела притворяться. «Нет», — сказала она тихо, но отчетливо. «Мы не ругались. Я не разбивала окно». «Но чего ты врешь?» — приторно улыбнулась Оля. «Мы же просто хотим разобраться». «Да, она психанула», — снова вмешалась Таня. «Швырнула что-то, и все». Кира ощутила, как в груди закипает возмущение, как нарастает обида, но она молчала. Не потому, что нечего было возразить, а потому что знала, любые попытки объясниться будут восприняты как оправдание, а она не виновата и оправдываться не собирается. Сидеть и слушать ложь было невыносимо, но еще хуже было бы втянуться в словесную перепалку. Это значило бы поставить себя с ними на одну ступеньку, а Кира не хотела. А если Громов и Корнеев поверят этим трем, может, тогда и к лучшему, что ее Киру выставят из школы. Какой смысл и дальше тут оставаться, раз самые главные люди в школе считают ее психопаткой? «Она еду ворует из холодильника», — усмехаясь, заявила Таня. «У меня вчера яблоки исчезли», — добавила Лера сделанным возмущением. Киру как будто окатили холодной водой. «Что она несет? Это они у нее яблоки украли и ели их при ней, совершенно не смущаясь». «Она пакости тайком», — завершила Оля, — «а потом ведет себя, как ни в чем не бывало». Кира больше не слушала девочек. В ее голове просто не укладывалось, как люди могут так беззастенчиво лгать. «Я позвоню отцу Киры», — сказал Корнеев, когда поток вранья на секунду прекратился. «Пока не дозвонился. Но еще попробую. Думаю, будет лучше, если он приедет». Сердце у Киры ёкнуло. «Папа, он приедет. Ему расскажут». «Все свободны», — объявил Громов. «Кира, я вас вызову дополнительно, когда свяжусь с родителями». Кира поднялась. Руки ее дрожали. Она вышла первой, не глядя ни на кого. Девочки демонстративно обогнали ее в коридоре. Кира вернулась к себе в комнату. Алисы не было, опять где-то пропадала. Обстановка вокруг оставалась прежней. Аккуратно заправленные кровати, стопка учебников на столе, маленький зеленый кактус на подоконнике. В этом мире все было в порядке, а у нее нет. Она сняла со стойки гитару. Ремень защелкнулся мягко, как будто инструмент ждал ее. Пальцы скользнули по грифу, но звука она не извлекла, просто держала гитару, словно щит. Нужно было как-то отвлечься от того, что произошло у директора. Хорошо, что у нее сегодня как раз занятие. «Кира!» — позвал Сашка. «Подожди!» Она обернулась, Илья и Сашка подошли к ней, обеспокоенные и взволнованные. «Ты как?» — спросил Сашка. «Как все прошло?» «Отца вызвали», — только и смогла сказать Кира. «Они что, поверили этим?» — ужаснулся Илья. «Я говорила, что ничего не делала, но доказательств нет. А они врут убедительно». «А улики?» — Сашка шагнул ближе. «Ты же осматривала окно. Вспоминай. Должно же было что-то остаться. На месте преступления всегда остаются улики». «Ничего там не было», — устало ответила Кира. «Когда мы с Алисой пришли, Уборщица уже все убрала. И вдруг в памяти всплыло. Окно, стекло, оранжевая нить. Хотя, погоди, была нитка. Маленький кусочек застрял в осколке в самом окне. Она показала мальчишкам фото. Сашка оживился. «Вот, с этим уже можно работать!» Но Кире как-то слабо верилось, что обрывок нитки поможет им раскрыть дело. «Ребят, мне нужно идти. Тороплюсь на занятия». Она показала на чехол с гитарой за спиной. «Хотя бы отвлекусь от всего этого». «Постой!» — спохватился Илья. «А ты Марину не видела? Уборщицу?» Минут 15 назад она на втором этаже лестницу мыла. Кира отступила назад. «Спасибо вам. Правда. Опаздываю». «Мы найдем виновных! Выше нос!» — крикнул Илья ей вслед, поднял руку и сжал кулак в победном жесте. Кира оглянулась и улыбнулась. «Вон она!» — Сашка ткнул Илью локтем в бок. «Заканчивает перила протирать». Марина стояла на ступеньках первого этажа. В одной руке ведро с водой, в другой — тряпка. Она медленно проводила тряпкой по отреставрированным перилам, тщательно, как будто полировала музейный экспонат. Щеки зарумянились от усердия, пряди волос выбились из хвоста. Она выглядела совсем юной, как ученица, только в рабочем комбинезоне. Заметив мальчиков, Марина распрямилась. «Опять вы?» — сказала она, не сердито, но настороженно. «У нас срочное дело», — произнес Илья таким тоном, каким, наверное, когда-то Гудини объявлял об освобождении из сейфа. «Очень важное». «Только не говорите, что кто-то снова куда-то провалился», — вздохнула Марина, поставив ведро на ступеньку. «Пока нет, но может. В учительской стоит шкаф, большой, резной, прямо как тот, за которым обнаружили потайную комнату с лестницей», — заговорил Сашка, будто докладывал на собрании следователей. «Мы думаем, что и тут есть скрытая дверь». Марина сдвинула брови, вспоминая. «Шкаф? Тот, что в углу? Рядом с окном?» «Он самый!» — кивнул Илья. «Только мы туда попасть не можем. Нам нельзя. А вам можно». «Ну да, мне можно», — протянула Марина. «Но у меня еще 20 помещений до вечера. А этот шкаф, между прочим, неподъемный. Мне кажется, его 100 лет с места не сдвигали. Даже когда окна меняли в учительской, я его полиэтиленом закрывала». «Нам очень нужна ваша помощь», — умоляюще сложил руки Сашка. «Ну, пожалуйста». Марина потерла лоб тыльной стороной ладони. «Ладно, сегодня зайду туда пораньше, до официальной уборки. Попрошу кого-нибудь из мужчин помочь подвинуть. Скажу, что пол за шкафом давно не мыло. Хотя это правда, кстати. Пыль там, наверное, еще царская». Мальчишки переглянулись. «Победа!» «Только чтобы без вас, ясно? В учительскую ни ногой, ни полногой». «Мы не сунемся, честно!» — выпалили мальчишки в унисон. «Только скажите потом, есть там что-то или нет?» — добавил Сашка. «Если что-то будет, скажу», — пообещала Марина. «А если не будет, скажу, что ничего нет. Но вы все равно не поверите». «Спасибо!» — засиял Илья. «Марина, еще один вопрос», — Сашка понизил голос. «Вы про окно слышали, которое разбили в женском блоке?» «Слышала. Я там была. Услышала звон, бросила швабру и бегом. Уже 10 человек там стояло. В основном девчонки из 7-8 классов. Киру, кстати, позвали потом, уже когда Корнеев пришел. А ему я сама и звонила. Сквозняк, холод. Нужно было что-то делать». «А чем разбили? Вы видели?» — спросил Илья. «Видела», — кивнула Марина. «Носок». «Окно разбили носком?» Сашка вытаращил на Марину глаза, и она засмеялась. «Да нет, внутри что-то тяжелое было. Я не трогала. Корнеев забрал и унес, типа как улику». «Какой носок?» — напрягся Сашка. «Ярко-оранжевый, крупную полоску». Марина задумалась, подбирая слова, чтобы описать как можно точнее. «Из тех, что модные, фирменные. Что-то с петухом связанное». Она отмахнулась. «Да не помню я». «Галло», — пробормотал Илья. «Галло. Итальянский бренд, известный своими яркими разноцветными носками и аксессуарами». «Только у нас ведь никто такие не носит. Это же не по дресс-коду». «Ну да», — пожала плечами Марина. «А девчонки что, в форме спят?» Сашка нахмурился. «А ведь точно. В комнатах прохладно. Может, и спят в носках. Значит, он почесал затылок, словно еще сомневаясь в том, о чем подумал. Кто-то заранее завернул что-то в носок и хотел, чтобы подозрение пало на Киру. «А если это был носок, — подхватил Илья, — то у того, кто это сделал, остался второй. Следовательно, надо найти этот второй носок». Друзья многозначительно посмотрели на Марину. Та закатила глаза, поняв, к чему они клонят. «Ребята, вы, конечно, мне когда-то очень помогли, но я не шпион. Рыться в чужих вещах не буду». «Понимаете, Киру обвинили в том, что это она разбила окно. У нее крупные неприятности. Сегодня ее вызвал директор вместе с Олей Морозовой, Лерой и Таней. И мы предполагаем, что это они ее подставили. Если бы вы, допустим...» Сашка хитро прищурился. «Во время уборки комнат только одним глазком посмотрели, есть у них такой же носок или нет, то вы бы нам очень помогли». «Ну, если это чтобы спасти Киру...» Марина замялась. «Хорошо. Я присмотрюсь». «Спасибо!» — воскликнули мальчишки разом, словно репетировали. «И не караульте меня возле шкафов», — сказала Марина, уже отворачиваясь, «а то люди подумают, что я роман кручу с мебелью». Они засмеялись, и в этом смехе звенела искра настоящего дела. У них была улика и союзник, как в настоящем расследовании.